Ты ненавидишь врага? Ты глуп. Почему? Потому что, когда враг тебя гонит, ты еще сам себя внутренне гонишь. Ибо скажи, не гонение ли, не самое ли жестокое гонение мучить себя ненавистью к врагу? Люби врага, и ты будешь премудр. О, если бы ты знал, какое торжество, какое блаженство любить врага и делать ему добро. Так Сын Божий, так Бог во Святой Троице восторжествовал и торжествует своею любовью над неблагодарным и злонравным родом человеческим. Так святые Божии торжествовали над врагами своими, любя их и делая им добро. Грешником сущим нам Христос заны умре. Аще врази бывше, примирихомся Богу смертью Сына Его, множее паче примирившися, спасемся в животе Его.